Фрэнсис Бэкон, Иоганн Пестолоцци. Знание – сила. Как воспитать Homo sapiens? Аннотация. В книге представлены труды двух выдающихся мыслителей, рассуждающих о знании и способах его передачи через обучение и воспитание. Фрэнсис Бэкон, английский философ и публицист, говорил, что человеческие стремления к знанию и силе совпадают, а для их реализации имеют огромное значение воспитание и культура, приобретенная в детском или юношеском возрасте. Иоганн Пестолоцци, швейцарский педагог, утверждал, что лишь гармоничное развитие умственных, нравственных и физических способностей отличает человека как Homo sapiens, и предлагал свои методы обучения, внесшие значительный вклад в развитие педагогической науки. Содержание. Фрэнсис Бэкон. Знание – сила. Введение. Защита наук. Роль науки. Опровержение идолов. Критика и педагогика. Опыты. Иоганн Пестолоцци. Как воспитать Homo sapiens. Введение. Основы обучения. Путь к обучению. Средства обучения. Раннее развитие. Способность к речи. Мыслительные способности. Нравственное воспитание, физическое воспитание, последствия дурного воспитания, отступление, столкновение с реальным миром, проблемы образовательных учреждений, воспитание в богатстве и бедности, препятствия к воспитанию, жизнь формирует, заключение, басни. Фрэнсис Бэкон. «Знание – сила» из книг «Великое восстановление наук» и «Опыты». Введение. Если кто внимательно рассмотрит все то разнообразие книг, в которых превозносят науки и искусство, то повсюду он найдет бесконечные повторения одного и того же. По способу изложения различные, но по содержанию заранее известные. Так что все это с первого взгляда, представляющееся изобильным после проверки, окажется скудным. Привычные нам науки содержат общие положения, привлекательные и благообразные. Но если обратиться к их специальным разделам, то все заканчивается препирательством и злобным лаем споров. А наибольшую силу у народа имеют учения или вызывающие и дрочливые, или краснобайские и пустые, то есть такие, которые приобретают сторонников или запутывая их в сети, или заманивая. Поэтому, несомненно, наиболее одаренные во все времена подвергались насилию. Люди, обладающие незаурядными дарованиями и разумом, все же подчинялись суждению современности и толпы, желая возвыситься в ее мнении. Если же иные не подчинялись ни чужим, ни своим собственным мнениям, но желая содействовать свободе, были одушевлены стремлением побудить других к совместным исканиям, то, хотя их рвение было похвально, но в своих попытках они остались бессильны. Здания нашего мира и его строй представляют собой некий лабиринт для созерцающего его человеческого разума, который встречает здесь повсюду столько запутанных дорог, столь обманчивое подобие вещей и знаков, столь извилистые и сложные петли и узлы природы. И вот мы, побежденные вечной любовью к истине, отважились вступить на неизведанный путь среди кручи пустынь и противопоставили наш дух и ожесточению, и как бы боевому строю общераспространенных мнений и собственным внутренним колебаниям и сомнениям, и затемненности туманности и повсюду представляющимся ложным образом вещам, чтобы добыть, наконец, для ныне живущих и для потомства более верные и надежные указания. Мы не создали и не готовим никакого насилия и никакой западни для суждения людей, а приводим их к самим вещам и к связям вещей, чтобы они сами видели, что им принять, что отвергнуть, что прибавить от себя и сделать общим достоянием. Если же мы в чем-либо приняли на веру ложное или задремали и не были достаточно внимательны или, утомившись в пути, оборвали исследование, если это и так, все же мы показываем вещи обнаженными и открытыми таким образом, что наши ошибки можно отметить и выделить ранее, чем они проникнут в глубину тела науки, а вместе с тем оказывается легким и удобным продолжением наших трудов. Требования же, которые мы предъявляем, таковы. О самих себе мы молчим. Но в отношении предмета, о котором идет речь, мы хотим, чтобы люди считали его не мнением, а делом, и были уверены в том, что здесь закладываются основания не какой-либо секты или теории, а пользы и достоинства человеческого. Затем, чтобы они, отбросив предубеждения и пристрастия к каким-либо мнениям, совсем непредвзятостью, сообща пеклись о своем преуспении и нашей поддержкой и помощью, освобожденные и защищенные от блуждений и препятствий в пути, приняли и сами участие в тех трудах, которые еще предстоят. Наконец, чтобы они прониклись доброй надеждой и не представляли в своем уме и воображении нашего становления чем-то бесконечным и превышающим силы смертных, тогда как на самом деле оно есть законный конец и предел бесконечного блуждания. Мы считаем нужным, дабы никто не вздумал проявить по отношению к нам несправедливости, опасные для самого дела, потребовать от людей, чтобы они подумали, насколько им позволительно на основании того, что мы должны с необходимостью утверждать, раз мы хотим быть последовательно, выносить мнение и суждение о том, что мы предлагаем, ибо мы отвергаем все это мышление, человеческое, незрелое, предвзятое, опрометчиво и слишком торопливо отвлеченное от вещей, поскольку оно касается исследования природы, как вещь непостоянную, беспорядочную и дурно устроенную. Нельзя требовать, чтобы суд совершался тем, что само должно быть судимо. Умы людей настолько заполнены, что совершенно отсутствует гладкая и удобная почва для восприятия подлинных лучей вещей. Идолы же, которыми одержим дух, бывают либо приобретенными, либо врожденными. Приобретенные вселились в умы людей либо из мнений и учений философов, либо из превратных законов доказательств. Врожденные же присущи природе самого разума, который оказывается гораздо более склонным к заблуждениям, чем чувства. Действительно, как бы ни были люди самодовольны, впадая в восхищение и едва ли не преклонение перед человеческим духом, несомненно одно, подобно тому, как неравное зеркало изменяет ход лучей от предметов сообразно своей собственной форме и сечению, так и разум, подвергаясь воздействию вещей через посредство чувств, при выработке и измышлении своих понятий грешит против верности тем, что сплетает и смешивает с природой вещей свою собственную природу. При этом первые два рода идолов искоренить трудно, а эти последние вовсе невозможно. Остается только одно – указать их, отметить и изобличить эту враждебную уму силу, чтобы не произошло так, что от уничтожения старых сразу пойдут новые побеги заблуждений в силу недостатков самой природы ума, и в конечном итоге заблуждения будут не уничтожены, а умножены. Но чтобы напротив того было наконец признано и закреплено навсегда, что разум не может судить иначе, как только через индукцию в ее законной форме. Мы же составляем свои суждения из того, что мы или изобрели, или одобрили, или добавили, притом не на основании правил и предписаний истолкования, а на основании применения разума, каким обычно пользуются другие при исследовании и открытии. Ибо хотя благодаря нашему постоянному общению с природой мы ожидаем от наших размышлений большего, чем это позволяли бы нам сила ума. Однако то, о чем мы говорим, сможет послужить как разбитая в дороге палатка, в которой ум, устремляясь к более верному, мог бы немного отдохнуть. Однако мы уже теперь подтверждаем, что отнюдь не собираемся держаться того, что найдено или доказано не на основании истинной формы истолкования. Ведь речь идет не только о созерцательном благе, но поистине о достоянии и счастье человеческом и о всяческом могуществе в практике. Ибо человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько охватил в порядке природы делом или размышлением, и свыше этого он не знает и не может. Никакие силы не могут разорвать или раздробить цепь причин, и природа побеждается только подчинением ей. Итак, два человеческих стремления к знанию и силе поистине совпадают в одном и том же, и неудача в практике более всего происходит от незнания причин.